Глава 2. В прошлом семестре мы были тенями наших адептов и откровенно дремали на лекциях. Новое расписание взбодрило всех. У нас добавились предметы. Одним из них была забытая магия. Не сговариваясь, мы заранее притопали в аудиторию и теперь гадали, с чем же предстояло столкнуться. «Однозначно заставит изучать древние обряды и ритуалы», — недовольно фыркнул Вульф. «Это же такой примитив, правда, Дэнни?» — подхватила Весель. «Камень был брошен в сторону моей родины Сандрима. У нас существовал культ поклонения Богу Солнцу, а таланты его жрецов сравнивались с возможностями магов. Но спорить с Весель я не собиралась, поэтому внесла свое предположение. Или нам расскажут о первых артефактах». «Тю! Для этого достаточно прошвырнуться по музеям столицы». Рыжеволосый Сэм состроил страшную рожу, вытаращив неумело подведенные глаза. Кое-кто явно переигрывал с вхождением в образ некроманта. «Я считаю, что мы познакомимся с магией крови и зловещими тайнами магических родов. Нас заставят принести клятву о неразглашении, и если мы ее нарушим, то сдохнем в страшных муках». По аудитории пронесся возмущенный ропот. «Сэм, прекращай нагнетать обстановку», — чопорно проухала Соня, заявившаяся на лекцию совой. Остальные ребята щеголяли новыми мантиями, полученными в отделе снабжения. Их цвета совпадали с цветами формы наших подопечных. «Я бы с удовольствием послушал про магические сделки», — с тоской в голосе выдохнул Марк. Наша компания солидарно покивала в ответ. За Люка переживали все. «Обещаю уделить им достаточное внимание». Мужской голос, раздавшийся у входа, заставил меня подпрыгнуть на месте. «Не может быть!» Обернулась и выяснила, что еще как может. По центральному проходу к кафедре легким шагом направлялся Орландер Кенфольд, маг-менталист, сотрудник департамента магической безопасности и хороший приятель нашего ректора. «Вы?» — неожиданно для себя выдохнула я, когда маг проходил мимо. «Да, я. Что-то имеете против?» — прозвучал в голове ехидный голос. «Да я могла составить целый список, начиная с того, что Даркенфольд привык идти к цели напролом, не считаясь с мнением окружающих. Одна только попытка избавить меня от чувства к лорду Рэндаллу, чего стоило. А неизменное желание залезть ко мне в голову. Язвительный, циничный. И этого, пренеприятнейшего типа, придется терпеть целый семестр, а потом сдавать экзамен? Как только лорд Рэндалл мог назначить его нашим преподавателем?» Орландер Кенфольд не удосужился надеть мантию. Заявился в серой униформе, подчеркивающий нездоровую белизну кожи и тощее телосложение. Узкое, болезненно худое лицо казалось бы изможденным, если бы не энергичный взгляд серых глаз с веселой иронией осматривающих фамильяров. Показная доброжелательность меня ничуть не тронула. Я прекрасно знала, что Даркенфольд мастерски умел изучать нужные эмоции буквально по щелчку пальцев. «Дэнни, ты чего так психуешь?» Элла неизменно была настороже. «Орландер Кенфольд — наш новый преподаватель». «Ой, еще какой! По сравнению с ним, даже Альтеру слапочка. Не отвлекайся». Элла как раз находилась на лекции по боевой магии, которую читал Эльтерус. Фамильяры теперь допускались исключительно на практике. «Итак, я ваш преподаватель по забытой магии. Под ней подразумеваются все разделы магии, выходящие за рамки стандартной классификации. Это обряды, заговоры, родовая магия и магия крови». «Мы будем учиться использовать магию крови?» Глаза Сэма предвкушающе полыхнули огнем. «И не скажешь, что недавно Феникс нос воротил от своего подопечного некроманта. Желающим попрактиковать магию крови могу подсказать заклинание высшего уровня», — почти ласково улыбнулся Даркенфольд. «Но мы еще не доросли до подобных заклинаний», — возмутилась Соня. Их использование чревато немедленным выгоранием дара. Зато сэкономите мне массу времени. Не придется вызывать дознавателей, проводить допросы, собирать доказательства. Итог у всей этой канители будет один. Блокировка дара. Так что энтузиастам проще собственноручно лишить себя магии. В аудитории стало тихо. Тогда для чего изучать магию, большая часть которой под запретом? Недоуменно проворчал Марк. Охотно поясню. Слышали, что произошло на Гаэре? Фамильяры мрачно закивали. О погибших адептах до сих пор вспоминать было жутко. Сразу представлялось, что на их месте могли оказаться наши подопечные. Нет, ребятки, я сейчас не финальную часть этой печальной истории имею в виду. Речь пойдет о магии элементов этого мира. Местные шаманы умеют создавать занятные сплавы и соединения. Именно с их помощью и был выстроен новый замок губернатора. Поэтому на Гаэру и направили магов-строителей, подхватила я, чем заслужил одобрительный кивок. Но адепты самонадеянно проигнорировали инструкции. Заметив странный замка, они все равно решили туда проникнуть. Верх беспечности и закономерный итог. А поэтому открываем тетради и записываем. Родовая память. Смена темы произошла до того внезапно, что мы еще несколько минут пытались уловить связь между рассказом о единой памяти семьи, передающейся через кровь, с магией элементов и минералов на Гаэре. Только исписав целый лист, я убедилась, что ее не существовало. Но повышенное внимание к своим словам Даркенфольд обеспечил. «Представляешь, так и заявил. Практически ничего из моего курса не сможете воплотить на практике. Но знать и разбираться обязаны. А у вас как прошло?» «Разбирали создание однослойных щитов». Элла пренебрежительно хмыкнула, задрав нос кверху. «Сама-то она еще на Сандриме освоила двухслойные. И теперь предвкушала момент, когда сможет похвастаться умениями». Я заглянула в УУМ. До общего собрания в оранжерее осталось полчаса. «У меня перекусим. Или потащимся в столовую. Давай тут. Ты закажешь или мне?» Подопечная с лукавой улыбкой покосилась на раздаточный пень. Отношения с Зиновием, так назывался артефакт, у меня были сложные. Злопамятная деревяшка не мог простить, что одно время я использовала его вместо тумбочки. «Добрый день, уважаемый. Поделитесь тем, чем сегодня в столовой кормят». Рисовая каша подгорела. Угостить? Оладушек разве нет?» — вмешалась Элла. «С медом и кленовым сиропом». «Так кто же начинает с десерта? Готовы есть сладкое до, после и вместо обеда. А потом удивляются, что мантии не сходятся». «Зиновий, миленький, что бы мы без тебя делали?» — ласково пропела Элла. «Мы же тут совсем одни. Некому проследить за правильным питанием». Я уже разгадала, к чему она клонит. И на всякий случай отошла подальше от пня, чтобы не испортить все ехидным хмыком. Материализовавшийся перед носом красный тубус заставил удивленно вытаращиться на послание. От лорда Рэндалла они доставлялись в черных. От родных почта приходила в конвертах. А больше мне писать было некому. Я развернула свиток и застонала. «Что там?» Элла попыталась заглянуть в послание. «Ух ты! Золотые чернила! А какой почерк!» Писала женщина?» «Леди Тиранда желает встретиться со мной в городе. Сегодня вечером», — потрясенно добавила я, памятуя, чем закончилась наша прошлая встреча. «Леди Тиранда обозвала меня звероподобной тварью, недостойной лорда Рэндалла. На ее беду это услышал сам архимаг. Его мать заявилась в город нелегально. Вероятно, перемещение отследили, и лорд Рэндалл поспешил на помощь. Он собирался открыть проход между мирами, чтобы леди Тиранда покинула Каршан до того, как ей предъявят обвинение в незаконном пересечении границы, и стал невольным свидетелем нашего разговора. «Надо рассказать лорду Рэндаллу о приглашении», — уверенно произнесла Элла. «Блестящий совет. Вернее, способа испортить отношения с будущей свекровью не придумать», — проскрипел Зиновий. Элла вытаращила глаза на артефакт. «Он в теме». «Я, милочка моя, не только булочки с полужару по академии доставляю. Ни одна горячая сплетня мимо меня не пролетает», — гордо объявил раздаточный пень. «И что говорят?» Робко поинтересовалась я. «Бродят слухи, что кое-кого уже считают членом рода Аратейр, а кое-кому пришлось проглотить это без соли и без перца. Поперек горлышка новость встала, но потом особо закусила печаль сдобным крендельком и теперь попивает травяной чаек, размышляя, как кое-кого использовать для достижения великой цели». «Обалдеть! Это же он тебя и леди Тиранду имеет в виду», — воскликнула Элла. «Обалдевай, догадливая ты наша», — милостливо разрешил Зиновий. «Жуй и обалдевай. Ваши-то давно уже откушали. И, между прочим, говорить о присутствующих в третьем лице невежливо». На раздаточном пне появились две тарелки с супом и большая миска оладий. Рядом, в вазочках с золотыми лужицами, поблескивали мед и кленовый сироп. «Чего рот разявили? Будто меня впервой в работе видите. Бегом суп есть, иначе я чай поверх него плесну». «И плеснет ведь. У него не затрухлеет». Не мешкая, сцапали суп и заработали ложками. Не успели мы вернуть пустые тарелки на пень, как вместо них появились полные до краев кружки ароматного чая. Навстречу с однокурсниками покатились двумя сытыми колобками. Округлым, вечно влипающим в неприятности хлебобулочным, во время обеда рассказала Элла. Намек был предельно ясен. Меня, адептка, считала колобком, а леди Тиранду — лисой. Еще посмотрим. Не дам я себя сожрать. Подавится. К ребятам мы присоединились последними и не успели поучаствовать в перебранке. Сцепились Люк, Кеннет, Марк и Сэм. Я задаченно осмотрела остальных. Вроде и больше ни с кого не капало. Злющая Соня нарезала круги под крышей оранжереи. Сразу видно, кто устроил парням холодный душ. «Водные процедуры посреди академии?» Мура поинтересовалась Элла. «Горлышко не болит?» «Нет?» «Это хорошо, потому что я сейчас сама кое-кого придушу». Девушка резко выставила руки, отчего Кеннет и Люк отпрыгнули назад, прямиком к бортику крошечного фонтанчика, бьющего посреди оранжереи. Взмах жезла, немного девичьей силы, и у парней случились повторные водные процедуры. «Элла, ты чего?» — завопил Люк. Кеннет растерянно приподнялся на локтях и теперь отплевывался от воды. «Пока разминаюсь. Дэнни, как думаешь, может, еще и молнией приложить? Для закрепления результата». «Полагаю, им хватит», — тихо хихикнула я. Да и как было не рассмеяться, если Марк отчаянно пытался вскарабкаться на дерево. Стоит намекнуть, что зайцы на это физически не способны. Вот Сэму было проще. Перекинулся из феникса в паука и затаился под ближайшим кустом. «Да, моя подопечная грозная. На то и боевой маг». «Хм, а почему в оранжерее нет Хеллера и Мирабель?» Ответ я получила через пару минут. Запыхавшийся целитель присоединился к нам и гордо продемонстрировал колбу с темно-коричневой жидкостью. «Еле успели. Люк, это тебе. Решил добить, чтобы не мучился?» — уныло вопросил Марк. «Это зелье памяти», — важно объявила Мирабель. Я соотнесла сказанное с недавно полученной на лекции информацией и в ужасе уставилась на голубку. «Ты позволила Хиллеру варить зелье по твоему конспекту?» Орландер Кенфольд хоть и напустил на всех страху и заявил, что его предмет мы будем знать лишь в теории, расщедрился на простенькие практические примеры. «Сегодня нам перепал рецепт зелья родовой памяти. «Полагаешь, великие предки помогут решить проблему Люка?» Марк задумчиво пожевал палочку лакричной конфеты. Вместо сигарет он теперь налегал на сладкое. «Так далеко путешествовать не придется. Достаточно перенестись в тот день, когда он заключил сделку. А смысл? Ее текст у нас имеется. Смысл есть!» Я взволнованно подбежала к Люку, все еще сидящему в воде, и запрыгнула на бортик. «Во время заключения сделки большую роль играет не только то, что ты произносишь, но и как это делаешь. Отчасти поэтому такие сделки не пользуются спросом в магическом сообществе. Чихнешь еще или кашлянешь, а если фразы перепутаешь? Вообще, тихий ужас!» «Ужас у нас уже и так тихий!» Буркнул Люк и выбрался из фонтана. «Хуже не будет. Давай сюда свое зелье». «Мирабель!» Я многозначительно посмотрела на голубку. «Да нормальное зелье. Все по рецепту. Я контролировала». Дегустировать зелье решили тут же, в оранжерее. Днем сюда редко кто заходил. Это по вечерам. По тропинкам бродили влюбленные парочки. А сейчас кто на дополнительных занятиях, кто в библиотеке, кто на учебном полигоне. Не до романтики. «Давай сюда свою склянку. Я готов», — с видом мученика проронил Люк, успев бросить на Эллу красноречивый взгляд. Девушка сутулилась и принялась нервно грызть ногти. Одергивать я ее не стала. Сама была в похожем состоянии. «Для активации зелья потребуется капля твоей крови», — с ласковой кровожадностью проворковала голубка. Люк пожал плечами. «Надо, так надо». Потом вытащил из петлицы световую указку Кеннета, зажег и размашисто полоснул по предплечью. «Одну же каплю просил, бестолыч!» — зло прошипел Хиллер, едва сумевший уберечь снадобья от кровавого ручья. «Спокойно, я поймала». И верно, каким-то чудом голубка сумела перехватить каплю крови в полете и запечатать ее в энергетическом шаре. «А мне кто-нибудь поможет?» Люк растерянно зажимал ладонью поврежденную руку. Рядом с ним скакал взбешенный Марк. «Что ж руку-то резал? Надо было шею, чтобы наверняка. Погаси своего светляка и спрячь, а то прирежешь кого-нибудь». «Подумаешь, мощность чуток не рассчитал». Люк благодарно улыбнулся голубке, исцелившей его порез. Тем временем Хиллер добавил кровь в пробирку, отчего снадобье вспенилось и приобрело насыщенный красный цвет. «Люк, может, не надо?» — испуганно пискнула Элла. «Я должен», — с видом великомученика парень взял зелье и сделал глоток. «А дальше ты что?» «Глаза закрой и думай о сделке, идиот», — фыркнул его фамильяр. Люк кивнул и крепко зажмурился, а потом его лицо расслабилось, и парень, покачнувшись, начал оседать прямиком в объятия расторопного Кеннета. В другой момент я бы не удержалась от смеха, но сейчас могла лишь, подобно остальным, напряженно ждать, что же произойдет дальше. Сумеет ли Люк отыскать нужные воспоминания? Заговорит ли, воспроизведя текст магической сделки, которую ему услужливо прислали вместе с требованием раздобыть кровь Виверны? Несколько томительных секунд ничего не происходило. А потом Люк дернулся и четко повторил слова, что произнес в Ярмаркограде. Он говорил медленно, не иначе, как повторял за кем-то. Когда заговорил, мы мрачно переглянулись. Ни один из нас не заметил лазейки, дающей возможность признать сделку недействительной. Марк зло смял письмо и бросил на пол. «Ты что?» Элла быстренько подняла с пола свиток. «Это же улика!» Я поспешно прошептала слова заклинания, разгладившего пергамент. «Итак, текст сделки безупречен. А вот о характере услуги Люк узнал из свитка. Там недвусмысленно значилось. 3 унции свежей крови виверны, не позже, чем через неделю после прочтения данного уведомления. Срок истекал через 2 дня». О том, чтобы спуститься в пещеру и сцедить кровь у одной из ящериц, и речи не могло быть. Я еще раз перечитала свиток, прогоняя в голове информацию о магических сделках. Даркенфольд вспомнил о своем обещании и уделил им немного времени в конце лекции. Особенностью таких сделок была невозможность обмана. Люк должен передать магу кровь Виверны. Или верить в то, что передает именно кровь. «Ребят, я, кажется, знаю, где можно достать кровь Виверны». «Я тоже знаю. Но мы же уже решили, что этот вариант отпадает», — буркнул Люк. «Потому что мы с тобой поедем в Ярмаркоград. Марк, раздобудешь Люку пропуск?» «Не вопрос. Хочешь попросить кого-то о помощи?» Я загадочно улыбнулась. «Чем меньше народа будет знать о моей затее, тем выше вероятность, что у нас все получится». В город я добралась в компании Сони. У той тоже были дела за воротами академии. Но в отличие от меня, она успела забронировать самоходный экипаж. За всю дорогу никто не проронил ни слова. И только когда миновали арку и покатились по центральной улице, из горла девушки вырвался тихий смешок. «Знаешь, раньше он казался больше. После ярмарка Града уже ни один город не покажется большим», — подхватила я. Перед глазами развернулись бесконечно длинные торговые ряды, исчезающие в дымке защитного поля, заменяющего линию горизонта. Даже когда я парила в вышине, то не смогла увидеть край этого невероятного, полного магии и загадок места. По сравнению с ним Карград казался тихой провинцией. Хотя почему казался? Так оно и было. Город вырос следом за академией. Поначалу все мастерские и лавки здесь обслуживали преподавателей и учащихся академии. Когда спустя годы маги открыли станцию телепортации, включив Карград в единую паутину порталов Содружества, город превратился в перевалочный пункт для путешественников. Никто не задерживался здесь надолго. День-два на осмотр местного музея, хранящего артефакты со времен последнего сражения с темными жрецами. Посещение библиотеки, в закрытый архив которой абы кого не пускали, а в общедоступном не водилось ничего примечательного. Кое-кто не обходил стороной и нашу оранжерею. Вот в ней было чем полюбоваться. Сама земля Каршана рождала такие экземпляры флоры, которые не встречались более нигде за пределами Содружества. «Соня, а ты слышала, что из Каршана запрещено вывозить растения или их семена?» — задумчиво проронила я. «Конечно. Решила уподобиться Хиллеру и заняться контрабандой?» Лукаво улыбнулась она и поправила на переносице очки. Улыбка у нее чудесная, сразу превращающая невзрачную круглолицую девчонку в очень хорошенькую особу. Ее бы Элли показать. Та мигом поняла бы, как сделать внешность Сони ярче и выразительнее. Хотя нет, плохая идея. Я вспомнила, насколько ревниво Элла интересовалась. Симпатичная ли Соня? Хиллер торговал материалами из мастерской. Запрещенных растений среди них не было, иначе его не пропустило бы через портал. «Знаю», — девушка подняла взгляд к небу. «Временами, и я задумываюсь, что там такое за барьером?» Тут я тактично промолчала. Лично я не интересовалась землями Каршана за пределами полуострова. Общие представления об этом мире у меня имелись, и только. Смысл забивать голову тем, что никогда не увидишь. Каршан являлся закрытым миром, а полуостров отдан под нужды нашей Академии исключительно из благодарности к магам, помогшим очистить его от присутствия темных жрецов. Или же местные маги боялись, что не смогут справиться с созданиями, порожденными приверженцами темного культа. Леди Тиранда прислала книги. Среди них была история Каршана, географический справочник по миру. Но заинтересовали меня не солидные талмуды в кожаных переплетах, а броская брошюра с кокетливым названием «Спутник изящной женщины». В ней рассказывалось об этикете, местной моде и самых значимых фигурах империи Каршан. Рот Аратейр тоже упоминался, но исключительно в негативном ключе. Семью лорда Рэндалла называли предателями, бросившими Каршан в сложный для империи период. И вот этот момент меня очень смущал. Каким образом император Тадиус II собирается назначить своим преемником того, чья популярность находится на столь низком уровне? И зачем его императорскому величеству это делать? «Дэнни, прибыли!» Судя по смеху, Соня уже не первый раз ко мне обращалась. «Или тебе нужно дальше?» «Нет, я тоже тут выйду. Экипаж привез нас на центральную площадь. Отсюда до ресторации. Место встречи с леди Тирандой было пару минут. А ты куда собралась?» Соня заметно смутилась, а потом загадочно произнесла: «Надо кое-что забрать у мастера Огвиса». Мои брови удивленно поползли вверх. Упомянутый мастер был самым известным кузнецом Карграда. Но представить Соню холодное оружие было так же сложно, как Эллу в немодном платье. «Тебя Люк в конец достал?» Невинно поинтересовалась я. Космический рейнджер цеплялся исключительно Кеннету и по понятной причине. Но Соня всегда чересчур ревностно оберегала своего мага. «Нет, я выпросила у мастера живое пламя. Подарок для друга. Не для Кеннета», — быстро добавила девушка. «Он тоже артефактор. И мы познакомились, когда залипали в межакадемическом ничто». «Где?» — удивленно вытаращилась я. «В паутине. Ой, ты же не в курсе. Нам о ней Иерихон рассказал, когда тебя срочно в хранилище вызвали». «Ага, было дело. Бабушке вещдок не терпелось вручить книги, доставленные от леди Тиранды. Это же великое событие. Подарок от будущей свекрови». Винья Дармидонтовна минут 10 наставляла, рассказывая, в каких выражениях должен отблагодарить мать Рэндалла. В результате я опоздала на лекцию. Раскрасневшись от переполнявших ее эмоций, Соня поведала о новых возможностях Уума. Теперь наши устройства были подключены к единому информационному полю, соединяющему нашу Академию Фамильяров с остальными академиями Содружества. Для того, чтобы войти в него, достаточно активировать Уум и выбрать в меню функцию полного погружения. И все. Ты превращался в крошечный пульсар, парящий в бесконечном ничто среди других таких же светлячков. Здесь можно было пообщаться в приватной обстановке или обсудить что-то группой. «И как? Обсуждают?» — скептически хмыкнула я. «В основном ругаются и выясняют, чья академия круче. Но там я случайно встретила объявление. Один парень интересовался созданием вечной огненной палочки. Пусть лучше в учебник нос сунет. Там четко указано: огонь — единственная стихия, которая не может самообновляться. Поэтому ничего вечного и замкнутого исключительно на пламени не создашь». «Это всего лишь заблуждение!» — пылко воскликнула Соня и заозиралась. «Что-то потеряла? Нужна чистая поверхность. Тогда я покажу тебе». «Сонь, ты куда-то спешила», — мягко напомнила я, пока подруга впрямь не начала расписывать формулы, доказывающие возможность создания огненной палочки. «Если увлечется, точно пару часов в этом экипаже проторчим. Хм. И все-таки интересно, что она там придумала». Идея остаться на месте, а не тащиться навстречу с леди Тирандой, была соблазнительной, но недостойной боевого фамильяра. Поэтому я попрощалась с Соней и потопала в ресторацию.